Глава 27. Но вот и я наравне со всеми стояла на ногах, с почтением встречая судью. Смотрела только на красавца Рилана, стараясь не обращать внимания на людей в конце зала. А в душе молилась, чтобы сегодня этот кошмар закончился, и Кейден нашел в себе силы поступить мудро и согласился на развод. Но не тут-то было. Не успел судья сесть в кресло, как свекровь подбежала к подножию его постамента и в слезах рухнула на колени. «Достопочтенный судья, умоляю, не разводите эту прекрасную пару. Спасите брак. Мой сын безумно любит жену и умрет без нее. У них совсем маленькая дитятка. Не берите грех на душу». Ого, не ожидала я от этой радужной тетки такого унизительного выпада. За столько лет ума так и не нажила. Я стыдливо отвела взгляд от родственницы. «Прошу вас и госпожу Фредерику Бошан сейчас же покинуть зал судебного заседания», — рявкнул Клиффорд, стараясь разогнать этот позорный цирк. «Проявите милость, выслушайте. Я знаю, как сильно страдает мой сын без супруги. Не может ни спать, ни есть. Только о ней и ребенке говорит. Не губите их светлую любовь. Бель сама не понимает, что творит. Юная еще, глупая. Она и жизни-то еще не знает. Думает, легко ей одной будет. Пропадет она без надежного мужского плеча. Молю, дайте им время на примирение. Вот увидите, к сроку в суд не вернуться». Продолжила свою пламенную речь свекруха, ослушавшись приказа судьи, а мне хотелось сквозь землю от стыда провалиться. «Послушайте, Анаис, господин судья! Божечки, и моя мамаша туда же!» С места сорвалась и к трибуне подбежала. Бухаться на колени не в ее стиле, решила авторитетом задавить. «Я знаю свою дочь, помирятся они. Это просто небольшая размолвка. Нельзя рушить семью!» Пока она говорила, Кейден пристально на меня смотрел, а потом улыбнулся и указал взглядом на выход, намекая на то, чтобы мы вместе ушли отсюда. Само очарование! Да как можно, казалось бы, уйти от такого лапочки мужа? Но с памятью у меня все в порядке, и она безжалостно подкидывала картины прошлого, в котором я рыдала в подушку, пока он развлекался с экономкой. Я прекрасно помнила каждое брошенное им слово, каждую угрозу и унижение. Нет, дорогой, в этот ад я больше не вернусь. Вовсе я не юная и глупая Аннабель. Меня не купить очаровательной улыбочкой и пустыми обещаниями. Оттого сейчас и отвернулась от него демонстративно. Посмотрела на обозленного Рилана, который коснулся какого-то артефакта, приделанного к столу, и громко стукнул молоточком по деревянному покрытию. «Настоящим отстраняю от участия в деле в качестве наблюдателей Анаис Эстли и Фредерику Бошан. Налагаю на них взыскание за неуважение к суду. Вывести!» Распорядился, как только на его призыв в зал ворвалась охрана. Этих двух болящих подхватили под руки и быстренько вышвырнули из помещения. Сопротивляться было бессмысленно, но Анаис успела выкрикнуть напоследок. «Не делай этого, Бель!» Будто я тут же кинусь забирать свое заявление. Бедный Рилан, работенка та еще. Я посмотрела на судью с толикой сочувствия, но тут же осеклась. Нельзя, чтобы Кейден заподозрил, что мы с Клиффордом знакомы. «Итак, слушается дело о разводе супружеской пары Бошан». Снова стукнул молоточком по столу и разложил перед собой бумаги судья. Прыткое перо секретаря запорхало по листку. И только сейчас я вспомнила, что в зале находится Айла. Тихой мышкой она забилась в самый дальний угол зала. Плечики опущены, взгляд в пол. Невинность прямо. Посмотрите на нее. У нас в доме она вела себя иначе. Нахальная и беспринципная девка – это Айла. Уж я это точно знала. «Госпожа Аннабель Бошан, «Вы настаиваете на своих требованиях?» «Да, Ваша честь», — ответила четко. «Господин Кейден Бошан, вы принимаете требования заявителя? Согласны с расторжением брака?» И вот тут я натянулась звонкой струной, затаила дыхание, вцепившись взглядом в мужа. «Давай же, Кейден, докажи мне, что ты действительно раскаялся!» Кричала внутри себя, нервно заламывая пальцы. За долгие секунды ожидания его ответа в моей голове пронеслась фантастическая картина будущего. Вот он великодушно соглашается, а потом долго замаливает вину. Приходит навещать ребенка, мы общаемся, и прежние чувства вспыхивают с новой силой. Свадьба, дети, моя лавка процветает, все долги закрыты. Поместье снова принадлежит роду Бошан. «Нет». Посыпались мечты картонным домиком. Чудес не бывает. Не зря мой жизненный опыт подсказывал, что это ловушка. А маленькая наивная девочка, допускающая подобные мечты, умерла окончательно. «В таком случае продолжаем рассмотрение дела. Согласно заключению судебного менталиста Осборна Говарда, Аннабель Бошан признана ментально здоровой. Целитель Клетус де Эссекс также предоставил суду отчет о физическом состоянии заявителя. Вывод. Состояние леди Бошан не связано с магическим вмешательством либо другим вмешательством извне. В ходе добросовестного лечения пациентка могла исцелиться в тот же день, когда ее ноги отнялись по причине тяжелых родов. Ментальная проверка Кейдена Бошан показала, что ответчик не нарушал закон и не воздействовал на супругу своим даром. Говорил Рилан бюрократическим тоном, из чего я поняла, что мои подозрения насчет мужа были беспочвены. Ну и пусть. Теперь не столь важно. Этот развод помог мне встать на ноги. Неизвестно, сколько бы еще мучилась в инвалидном кресле, если бы осталась в поместье Кейдена. Заявитель настаивает на разводе по причине супружеской измены. Поэтому вызываю к трибуне Айлу Грин. Экономка вздрогнула при упоминании ее имени, сняла с головы шляпку, оголив копну белых кудрей, и медленно прошла к трибуне. Госпожа Бошан утверждает, что была свидетелем измены ее мужа Кейдена Бошан с вами в стенах каминного зала супружеского поместья. Что можете пояснить по данному делу? «Уважаемый суд!» Зазвучал ее тонкий голосок, и Кейден явно напрягся, подался вперед и скрестил руки на груди. Все его внимание захватила пышногрудая экономка, но на этот раз он смотрел на нее далеко не с вожделением. Этот гад боялся, что девка сболтнет лишнего. «Я работала на господ Бошан в должности экономки непродолжительное время. Но сразу заметила, что обстановка в доме напряженная. Это было связано с состоянием здоровья хозяйки. Как женщина, я прекрасно понимаю ее в проявлениях ревности. Но интимных связей с господином Бошан я не имела». «Вот же сучка!» — едва не вырвалась вслух. Мне пришлось изо всех сил держать язык за зубами, чтобы не выглядеть в суде склочной дурой. «Леди Айла, говорящее письмо вас предупреждало об ответственности за лжесвидетельство». Ох, умеет Рилан мягко надавить. До чего же органично он смотрелся в своей профессии. Я прямо залюбовалась его четким аристократичным профилем. Айла покраснела, как помидор, начала облизывать губы и переминаться с ноги на ногу. Я заметила, как она бросила на Кейдена мимолетный, но полный страха взгляд. «Да», — пропищала девушка. «Вы утверждаете, что изложенная заявителем сцена в каминном зале была ею выдумана? И это Аннабель Бошан вводит суд в заблуждение?» «Да, Рилан, давай, продолжай ее дожимать. Еще немного и сознается». Потирала я ручки под столом. Напряжение нарастало и уже раздирало воздух электрическими разрядами. Я смотрела на экономку уничтожающим взглядом, надеясь, что она повернется в мою сторону и прочтет в моих глазах все, что я о ней думаю. Если Айла сейчас не побоится сказать правду, ей-богу, прощу ее за все. Еще и защиты у суда для нее попрошу. «Извините, можно попросить воды?» Обратилась она к секретарю и начала обмахиваться шляпкой, как веером. Стерла со лба под платочком и почти легла на несчастную трибуну. «Да, Айла, сложно. Это тебе не в койку к женатым мужикам прыгать». Вскоре к девушке подлетел стакан воды, и она залпом его осушила. «Повторить вопрос?» Не дал судья ей времени, чтобы отдышаться. «Нет», — ответила и снова замолчала. Кейден тем временем вертелся, будто уш на сковородке, выдавая правду своим поведением. «Леди Грин», — Рилан смягчил тон, — «вы можете попросить у суда защиты. Суд не сможет вас защитить, если выяснится, что вы ввели его в заблуждение. За этим следует существенное наказание. Прошу, ответьте честно на мой вопрос». Мне сейчас и самой не помешал бы стакан воды, но не хотелось ни на секунду отвлекаться от процесса. «У меня с господином Кейденом была интимная связь», — вырвалась у нее. «Свершилось. Казалось, я невольно подпрыгнула на месте от радости. Теперь побагровел мой муж. Он приставал ко мне с того самого дня, как взял на работу. Я не могла ему отказать. Не хотела терять должность. Он говорил, что коллега-жена его раздражает. Что ему нужны от нее только наследники, а любит он меня. А вчера он меня уволил и пригрозил, что с карьерой в Лисбурге могу распрощаться, если скажу в суде, что мы с ним спали». «Умница!» Я прижала ладонь ко рту, не веря своим ушам. Неужели у нее хватило сил на правду? Так обрадовалась, что не сразу взглянула на физиономию мужа, а зря, ведь он пятнами пошел от злости. «Благодарю за честность, леди Грин. Вы можете быть свободны. Заявление на защиту вас, как свидетеля, напишите у ассистента в холле здания суда». Айла буквально вылетела пулей из зала, а мы остались с Кейденом по разные стороны от трибуны. «Итак, на основании услышанного, прихожу к выводу, супружеская измена доказана, что является веской причиной для развода и снятия брачной вязи без согласия ответчика». «Протестую!» Как ужаленный подскочил с места Кейден, а я замерла и затаила дыхание. «В рамках данного дела заявляю, что моя супруга изменяла мне до того, как я вступил в связь с Айлой. Ходатайствую об опросе свидетеля, который видел обнаженными ныне покойного Бенджамина Файнса и Аннабель в саду нашего дома. А также прошу провести проверку на отцовство моей дочери Офелии. Но могу отклонить протест, если моя супруга пойдет на примирение и отзовет свое заявление прямо сейчас». Признаться, я была готова к подобному исходу, поэтому слова Кейдена не стали ударом. А вот Рилан офонарел, бедолага. Мы были с ним в шаге от того, чтобы освободить меня от уз брака, и тут такое. Подлинно нагадить мой муж решил напоследок. А я еще, дура, питала какие-то надежды на его счет. «Госпожа Бошан, вы готовы пойти на примирение с супругом?» Прошил меня насквозь серьезным взглядом судья. Хотелось бы пойти и закончить разом процесс, но это было бы мое полное поражение и доказательство того, что я действительно изменяла Кейдену. Но ведь я этого не делала. «Нет, я не изменяла мужу», – произнесла горделиво и четко, не страшась смотреть прямо в синие глаза Рилана. И сказала я это больше ему, а не мужу. «Протест удовлетворяется. Дело откладывается». Стук молотка прозвучал так громко, будто меня им по голове ударили.